Смех замер на губах девушки, и она еще сильнее ухватилась за плечо брата длинными изящными руками с побелевшими костяшками пальцев. «Боже, ты не думаешь?» «Нет», — быстро ответил он, — «это не то. У папы мыслей никаких, а маме, по-моему, и нет никакого дела. Знаешь, я смотрел на нее через стол и думал, что она даже хочет, чтобы об этом узнали все, особенно он». «Но ты же их вернул? Ты обещал?» «Конечно, вернул. Как только узнал, что и откуда. Больше никто не знает». Он повернулся к Шарлотте. «Боюсь, у моей матери есть достойное сожаление привычка брать непринадлежащие ей вещи. Я стараюсь возвращать их как можно скорее. К сожалению, с медальоном вашей матери вышла задержка. Она не сказала, что он пропал, а я не знал, кому его возвращать. Надеюсь, причины объяснять не надо?» «Нет», — поспешно ответила Шарлотта. «Лучше не надо». «Еще одна загадка. А ведь ей нравилась Амбразина Чаррингтон». «Но почему она это делает?» Иниго выдвинул еще один стул, и они с Атилией сели. Теперь сходство бросалось в глаза, и сомнений в том, кто такая на самом деле Ада Черч, уже не оставалось. «Это бегство», — глядя на Шарлотту, просто сказал Иниго. «Не знаю, сможете ли вы понять, но если бы прожили с нашим папой 30 лет, наверняка бы поняли. Иногда человек оказывается в плену идей, привычек и ожиданий других людей и начинает ненавидеть это все. В нем растет желание разбить их вдребезги, эти чужие идеалы, расколоть их так, чтобы те люди взглянули на него хоть раз, протянули руку за стекло и коснулись настоящей, живой плоти». «Все в порядке», — Шарлотта покачала головой. «Не надо ничего объяснять. Мне и самой пару раз хотелось запрыгнуть на стол и кричать, чтобы они поняли, что я на самом деле думаю. Может, лет через 30 я так и сделаю. Вам здесь нравится?» Она прошлась взглядом по окружавшему их со всех сторон морю лиц. Атилия улыбнулась искренне, без притворства. «Да, нравится. Я сама не раз плакала. У меня столько их было, одиноких дней и ночей. И я думала, какая же я глупая, а то и хуже. Но когда я слышу музыку, когда люди подпевают мне и аплодируют, да, мне это нравится. Может быть, через лет 10 или 15 у меня не останется ничего, кроме тщеславия и воспоминаний. Может быть, я пожалею, что не осталась дома и не вышла замуж, но я так не думаю». Шарлотта невольно улыбнулась. Шампанское еще играло в ней. «Выйти замуж еще не поздно», — сказала она, и тут вдруг язык ее сделался непослушным, и следующее предложение получилось не совсем таким, каким должно было получиться. «Говорят, такое даже бывает с певичками из мюзик-холла, да?» Атилия посмотрела на брата. «Ты накачал ее шампанским». «Конечно, по крайней мере, утром у нее будет отговорка». Иниго поднялся. «Выпейте ли? Мне нужно доставить Шарлотту домой, пока ее муж не бросил на поиски жены всю столичную полицию». Шарлотта не слышала, что он говорил. В голове у нее снова звучала музыка, и она была благодарна Иниго за то, что он довел ее до двери, помог надеть пальто и послал за каретой. Воздух был свеж и прохладен, и от этого у нее немножко кружилась голова. Он усадил ее и закрыл дверцу, и лошади тронулись в путь по притихшим улицам. Шарлотта тихонько пела и уже в седьмой раз повторяла припев, когда ее спутник помог ей спуститься на землю перед дверью ее дома. «Чарли Шампань — мое имя!» — бодро и громко известила она. «Я пью шампанское, и в том моя игра. Нет лучше ничего шипящей пены. Я выпью все до капли, да-да-да. Я милый друг...» Она запнулась, потом вспомнила. «Всех девушек за стойкой, и имя мне Шампань Чарли». Дверь распахнулась. Шарлотта увидела перед собой бледное и гневное лицо мужа, газовую лампу в коридоре за его спиной и ореол света вокруг его головы. «С ней все в полном порядке», — абсолютно трезво сказал Иниго. Я брал ее с собой, познакомить с сестрой, относительно которой, как я понимаю, вы наводили справки». «Я?» — икнула Шарлотта и аккуратно соскользнула на пол. «Извините», — сказала Иниго с легкой улыбкой. «Спокойной ночи». Шарлотта не помнила, как Томас поднял ее и затащил в дом, с комментарием, от которого у нее наверняка сгорели бы уши, если бы она его услышала. Глава 9. Шарлотта проснулась со столь ужасной головной болью, какой, насколько ей помнилось, у нее никогда не было. Пит стоял в дальнем конце спальни, раздвигая шторы, и она даже не смогла различить на них красных цветов. Свет резал глаза. Зажмурившись, Шарлотта перекатилась на бок и уткнулась лицом в подушку. А вот этого делать не следовало. По черепу заколотил молот, боль била в лоб, сжимая кости. Ничего подобного она не испытывала, даже когда вынашивала Джемайму. Разумеется, по утрам она чувствовала легкую слабость, но никогда еще голова не раскалывалась так, словно мозги пытались пробиться наружу. «Доброе утро», — прорезал густую тишину голос Пита, холодный и далеко не участливый. «Чувствую себя ужасно», — пожаловалась она. «Кто бы сомневался», — сказал он. Шарлотта медленно села, обхватив голову руками. «Думаю, меня может вырвать». «Меня бы совсем не удивило». Ее жалобы словно разбивались о стену. «Томас!» Она выползла из-под одеяла, готовая закричать от боли и кошмарного ощущения необъяснимой отверженности. Затем вдруг вспомнился весь вечер. Мюзик-холл, Атилия, Иниго Чаррингтон, шампанское и глупая песенка. «О боже!» Подтянув ноги, она резко села на край кровати, наполовину раздетая. В волосах, болезненно врезаясь в голову, торчали заколки. «О, Томас, прости меня!» «Думаешь, тебя сейчас вырвет?» Уже чуть более участливо спросил он. «Думаю, да». Пит пересек комнату, вытащил из-под кровати ночной горшок, сунул ей в руки и убрал с лба растрепавшиеся пряди. «Полагаю, ты понимаешь, что с тобой могло случиться?» Промолвил он, и холодность в его голосе сменилась гневом. «Если бы Иниго Чаррингтон или его отец убили Атилию, то и расправиться с тобой им было бы проще простого». Прошло несколько минут, прежде чем Шарлотта окрепла достаточно, чтобы защититься и объяснить все принятые ей меры предосторожности. «Я взяла карету и ливрейного лакея Эмили», сказала она, наконец, судорожно глотая воздух. «Я же не совсем дура». Пит забрал у нее горшок, предложив взамен стакан воды и полотенце. «На твоем месте я бы сейчас не пытался высказываться на эту тему», произнес он недовольно. «Ну как, полегчало?» «Да, спасибо». Шарлотта и хотела бы держаться с достоинством и даже надменно, но сама поставила себя в положение, где это было невозможно. «Все знали, что я была с ним». «Он бы ничего не смог сделать так, чтобы это сошло ему с рук. И я уверена, он осознавал это не хуже, чем я». «Все?» Томас вскинул брови, и в его голосе прозвучала настораживающая беззаботная нотка. Шарлотта милосердно признала свою оплошность раньше, чем он указал ей на это. «Я имею в виду мама и Эмили». Она уже хотела было сказать, что послала к нему лакея с запиской. Но у нее никогда не получалось ему врать убедительно, да и голова оставалась слишком тяжелой, чтобы сочинить достаточно логичное объяснение. А логичность для лжи жизненно необходима. «Тебе не сказала, потому что рассчитывала вернуться домой раньше», —